Глава вторая. Артём. «Гена, что ты хочешь сказать? Я сам, по-твоему, должен этим заниматься?» Грозно спрашиваю своего помощника. «Артём Давидович, это не так просто. Вам ведь не любая нужна. Обязательно, чтобы была естественная красота, без татуировок и которая не была связана с криминалом. Такие сейчас большая редкость», — выдает он и смотрит каким-то щенячьим взглядом. Он вообще часто так заискивающе смотрит. Но что мне больше всего в нем нравится, это его преданность. Он со мной уже лет 5 и ни разу не подвел. Но некоторые мои запросы даже он не может решить. Я слишком придирчив и дотошен к некоторым моим задачам. Всегда должно быть все под контролем. Мне нужна девушка, которая снимется в рекламном ролике. Моя фирма строит элитное жилье. И каждый раз, когда мы сдаем объект, то снимаем такой ролик для быстрой продажи. Он помогает буквально за несколько дней раскупить все квартиры. Даже люксовые уходят, как горячие пирожки. Я всегда отбираю очень требовательно кандидаток на эту роль. Поиск образа идеальной девушки не так просто найти, ведь люди должны видеть качественный материал и красивых людей на экране. Понимаю, что найти трудно, но я плачу кучу денег для этого. От моих раздумий меня отвлекает девушка, которая заходит в ресторан. Она сразу цепляет взгляд. Одета по-простому, но на ней все сидит очень гармонично. Я бы даже сказал сексуально. Многие девушки выставляют свои достоинства на показ, чтобы все вокруг заметили. А тут обычный свободный топик и шорты. А фантазия шалить начинает. Взгляд с фигуры перемещается на лицо. Красивые длинные волосы, возможно, даже натуральный цвет. Лицо миндалевидное и ямочки на щеках. Мало косметики, но ей это даже к лицу. Наши взгляды встречаются, и я вижу в глазах не любопытство или лукавство, а скорее неприязнь. Девушка хмурится на меня и отворачивается. Она помахала кому-то рукой и удалилась к своему столику. «Ты не там ищешь, Гена». Я указываю в направлении столика, где сейчас сидит девушка. «Вот пример. Красивая, без татуировок. Нужно только пробить ее по базе. А то в тихом омуте черти водятся». Помощник находит взглядом девушку и кивает. «У нее, наверное, сейчас встреча, после подойду. Но если она откажет...» «Не думаю. После того, как ты озвучишь сумму, она сама будет виснуть на твоей шее», — сказал я и углубился в бумаги. «Я еще не встречал представительниц женского рода, которые отказываются от денег. Тем более от таких. Мне сейчас нужно сосредоточиться на вопросах по организации сдачи жилья. Встреча должна состояться завтра. Но мой поток мыслей прерывает смех девушки. Я посмотрел на тот столик и залип на непринужденную обстановку». Она сидит и что-то объясняет собеседнице, при этом эмоционально жестикулирует. Мой взгляд переместился на того, кто с ней за столиком. И, всмотревшись повнимательней, понимаю, что это жена моего приятеля. Вот это поворот. Я, конечно, могу подойти и решить вопрос через знакомство и даже не напрягать моего помощника, но я не привык так работать. Все делаю напрямую. Мой помощник рванул с места, как только разговор двух барышень подошел к концу. Жена приятеля уже ушла, но та девушка еще задержалась. Она с кем-то разговаривала по телефону, когда Гена переградил ей дорогу. Было видно по ее лицу, что она не в восторге от Гены. А когда он еще указал мою сторону, то незнакомка без энтузиазма пробежала по мне взглядом. Обычно при таком доскональном осмотре девушки млеют, и когда их застают за таким занятием, им становится неловко. Но это точно не про нее. Она смотрела с вызовом и интересом. Потом также демонстративно отвернулась и ушла. Гена вернулся к столику, весь запыхавшийся, будто марафон пробежал. Она сказала, что ей некогда. Я даже предложить ничего не успел. Забавно. Такое со мной впервые. Я привык получать то, что хочу. Но в то же время проснулся охотничий инстинкт, который, как мне казалось, уже давно спал. «Сам разберусь», — подытожил я, ухмыльнувшись. «Так мне еще искать подходящую кандидатуру, Артем Давидович?» — спросил он, присаживаясь за стол. «Нет, больше не нужно. Я уже нашел. И даю знак официанту рассчитать. С тебя вечером досье на нее». Встал со стола и двинулся из ресторана к своей машине. Впервые за долгое время я улыбался. Эта дерзкая девчонка сделала мой день. Выруливаю с парковки и направляюсь в свой офис. «Алла, кофе!» — кидаю секретарше, когда прохожу в свой кабинет. Она быстро подлетает и начинает наводить суету. Что-то даже падает на пол, но я уже закрываю дверь кабинета. Устраиваюсь удобно в кресле. Мне открывается забавная картина. Перегородка между помещениями состоит из стекла, но необычного. Со своей стороны я всех вижу, а с той как будто обычное матовое стекло. Алла сделала кофе и расстегнула пару пуговиц на блузке для оголения своих накачанных силиконом полушарий. Поправила макияж и двинулась к моей двери. Она быстро процокала к столу и, думаю, специально очень низко наклонилась, когда ставила чашку, чтобы я увидел все прелести. Но у меня железное правило – на работе никаких отношений. Она это знала, конечно, но думала совсем другим местом. «Артем Давидович, что-нибудь кофе? Может, сладенького?» Наигранно облизнула накачанные губы и улыбнулась белоснежной улыбкой. «Я вроде тебе говорил про отношения на работе и смотрю на нее уничтожающим взглядом. Артем!» Но она не успевает договорить. «Пошла быстро, на свое рабочее место. Ты здесь секретарь, не более того. Еще раз двусмысленные подкаты, и можешь искать себе другое место. Думаю, ты без дела не останешься с такими-то данными». Прочеканил я и откинулся на спинку кресла. Она обиженно поджала губы, но, ни слова не говоря, чуть не пулей вылетела из кабинета. Полностью погружаюсь в работу, забыв про инцидент с секретаршей. Ближе к вечеру мой помощник приносит досье на дерзкую девчонку. Пробегаюсь по нему глазами и довольно ухмыляюсь. Завтра нужно будет заключить с ней сделку. Никуда она не денется.